Уэбберли стал ждать перерыва в движении, что не заняло много времени в это время суток. После того, как мимо прошуршал красный автобус, Уэбберли и собака шагнули на проезжую часть. От тротуара на другой стороне их отделило менее 30 ярдов. Уэбберли всегда был осторожным пешеходом, но на миг его внимание отвлекла тумба с почтовым ящиком внутри, стоявшей на противоположной стороне улицы. Она стояла там со времен королевы Виктории. Именно в этот почтовый ящик он опускал свои письма Юджинии на протяжении их романа, включая то последнее письмо, которое положило всему конец, ничего не оканчивая. Его глаза остановились на этой тумбе, и в этот момент Уэбберли почти видел, как он сам стоит там, где стоял сотни раз, торопливо засовывая письмо в ящик и оглядываясь через плечо, хотя и знал, что Фрэнсис вряд ли выйдет на улицу. Поглощенный этим видением, вспоминая себя, каким он был много лет назад, с недаемого любовью и желанием отступиться от клятв, которые требовали от него невозможного, он потерял бдительность. Это длилось всего секунду, но секунды хватило. Справа от него послышалось рычание двигателя. В тот же миг залаял Альфи, потом Уэбберли почувствовал удар. Собачий поводок взметнулся в ночь, а самого Уэбберли швырнуло к тумбе, в которую он складывал бесчетные заверения в бесконечной любви. Ударом смяло грудную клетку. Вспышка света пронзила его глаза, как маяк. Затем наступила тьма. Гидеон. 23 октября. Час ночи. Я снова видел сон. Я проснулся, помню его. Сейчас я сижу в кровати с тетрадью на коленях, чтобы записать его, пока не забыл. Я в доме на Кенсингтон-сквер, в гостиной. Я смотрю в окно, как на улице играют дети в центральном сквере, и они замечают, что я смотрю на них. Они машут мне и жестами зовут присоединиться к ним. И я вижу, что их развлекает фокусник в черном плаще и высокой шляпе. Он вытаскивает из их ушей живых голубей и подбрасывает птиц в воздух. Я хочу быть с ним. Хочу, чтобы фокусник вытащил голубей из моего уха. Я иду к выходу из гостиной, но вижу, что в двери нет ручки, только замочная скважина, через которую я ожидаю увидеть вестибюль и лестницу на второй этаж. Но когда я склоняюсь к замочной скважине, которая почему-то оказывает скорее дверным глазком, то вижу в нее не то, что ожидал, а комнату своей младшей сестры. И хотя в гостиной светло, но в детской стоит полумрак, как будто задернули занавески на время дневного сна. С другой стороны двери слышится плач. Я знаю, что это плачет Соня, но не вижу ее. А потом дверь превращается в плотную гордину. Я раздвигаю ее и выхожу, но не в детскую, а в сад за домом. Этот сад гораздо больше, чем тот, что был у нас на самом деле. Там стоят огромные деревья и раскидистые папоротники. В отдалении озерцо, в него откуда-то льется водопад. Посреди озерца стоит садовый сарай. Тот самый сарай, у которого я видел однажды ночью Катю в объятиях мужчины.